Главное, там имелись императорская корона, венок из дубовых листьев и две змеи. Именно змеи чаще всего и производили на примитивные умы особенное впечатление. «Не вы ли будете, коллежская регистраторша Хлынова?» — спросил Лямпе непреклонно повелительным тоном. Поименованная торопливо закивала. «Она самая, Евдокия Васильевна. Что ж за напасть, Господи, на бедную вдову? Кого хотите, спросите, господа агенты, а номера всегда считались приличными. Господина околоточного надзирателя взять, помощника пристава, еще при покойнике коллежском регистраторе». «Вчерась только господин помощник пристава изволили курочку скушать, подсмородинную», — сообщила кухарка, с лица которой философичность исчезла, а тупость осталась. «Успокойтесь», — сказал Лямпе. «К вам, дрожайшая Евдокия Васильевна, мы никаких претензий не питаем. Интересует меня один из ваших постояльцев, говоря точнее, номер 16». «Кузьма Иванович? Он самый, господин Штычков». «А это с чего же?» «Самый, что ни на есть тихий и приличный постоялец», — Хлынова прям-таки хлопала глазами, как кукла-марионетка. «Ни шума от него, ни беспокойства. Профессия у человека степенная, мастер при ювелирных делах. Отсюда и самое, что ни на есть, чинное поведение. Сколько живет, платил исправно». Казенный не баловался и насчет чего другого благопристоен. «Полноте. Я же не говорил, что и к нему у нас есть претензии», — сказал Лямпе. «Насколько мог беззаботнее, зря вы так беспокоитесь. Про его степенное поведение мы наслышаны. Просто, видите ли, госпожа Хлынова, Кузьма Иванович отчего-то несколько дней не появляется в магазине, а поскольку мы проходили мимо по другому делу, Коновалов нас попросил заодно и справки навести». На лице пожилой коллежской регистраторши отразилась усиленная, но не хитрая работа мысли. В конце концов, она растерянно пожала плечами. «Ну, тогда уж я ничего не пойму, господа агенты. Должны ж были, Кузьма Иванович, господина Коновалова предупредить? О чем? Что с недельку будут в отъезде?» «Вам сам Кузьма Иванович так говорил?» «Да нет», — без задержки ответила Хлынова. «Пришел от него знакомый, приличный такой на вид господин. Расплатился за Кузьму Ивановича за 10 дней вперед. А еще сказал, что Кузьма Иванович уезжают в Аннинск по личным причинам, то есть, скажу вам по секрету, свататься, и с недельку там пробудет». «Кто ж знал, что господин Коновалов не в курсе? Может, Кузьма Иванович поручил кому передать, а тот и не исполнил?» «Вполне возможно», — кивнул Лямпе. «Народец у нас согласен, сплошь и рядом, без чувства ответственности. Запил, поди, мерзавец, вот и не передал ничего. А что за господин к вам приходил? Да кто ж его ведает, ваше благородие?» — пожала плечами вдова коллежского регистратора. «Впервые видела солидный такой господин, трезвый при шляпе. Под стать Кузьме Ивановичу столь же приличный». У Лямпы осталось впечатление, что она врала, особенно если учесть вороватый взгляд, брошенный хозяйкой на кухарку и словно бы повелевавшей той не встревать со своими замечаниями. Но переигрывать и чересчур нажимать было бы опасно, и Лямпе сказал почти что равнодушно: «Вот, значит, в чем дело». «Ну, что тут скажешь? В таком случае позвольте откланяться. Значит, с тех пор Кузьма Иванович и не появлялся». «Не появлялся пока. А что вы хотите? Женитьба у серьезных людей — дело ответственное. «Ну, хорошо», — сказал Лямпе, — «я вас убедительно прошу, госпожа Хлынова, о нашем здесь появлении никому не рассказывать, чтобы господину Коновалову не было лишних неприятностей. Начнут еще злые языки болтать, что он десоскных агентов как посыльных использует, до начальства дойдет».